Анатолий, как хорошо, что ты еще не спишь. Полез с рукопожатием ко мне Юра. Вот знакомься, начальник УВД Норильского горисполкома Иннокентий Иванович и актриса Заполярного театра драмы имени Маяковского. Представить ее он не успел, оглядевшись еще раз, он сообразил, наконец, что тут какие-то беспорядки имеются. Щека директорши алела отпечатком ладони, а на лице побитого и приходящего в себя Гуцеева виднелась кровь. «Это что у вас тут?» – строго спросил Иннокентий Иванович. «Мы ответить не успели». Третий небитый член хулиганской троицы, сбиваясь, затараторил. «Нас вот этот Гриша нанял за 25 рублей, чтобы мы проучили вон того красноярца. А потом Гриша толкнул этого вашего знакомого, и тот упал на диван. Потом Гриша ударил женщину, она упала, а его вон тот киргиз ударил. Я казах», — сквозь зубы процедил Бейбут. «Женщин бить нельзя. Все три присутствующих здесь женщины, директорша, актриса и тихая, как мышь, тетка за стойкой уважительно посмотрели на моего друга. Репутация казахов возросла в их глазах на 100 пунктов. Я даже почувствовал себя польщенным почему-то. Марина Львовна, кабинет нам свой открой», — командует Юра директорши. «Поговорить надо без свидетелей, и этого», — Юра кивнул на усача, — «бойца со слабым полом тоже туда тащите. Актрису мы с собой не взяли». «Так, все ясно. Подтвердите факт избиения женщины, и в КПЗ отвезем его, хулиганку оформим», — резюмировал подполковник минут через 15 вставшим тесным от большого количества мужчин в кабинете Марины Львовны. «А этих наймитов куда?» — спросил я, качаясь на стуле. «Из всех наших только я не переживал за ситуацию. Явно уже пробили, кто в виде меня приехал и от кого. Федирка здесь уважают. А уж если про министра МВД узнают, не докажем же», — поморщился подполковник. «Хотя, если ты настаиваешь, да раскаиваюсь я. Не надо КПЗ», — тихо попросил мистер поникшие усы и разбитый нос. Гонору-то у него резко поубавило, глядя на отношение ко мне двух непоследних человек в городе. «Годик посидишь, может поумнеешь», — сухо говорю я. «Ситуация мне не особо нравится, но законов я не знаю, только примерно». Тем временем прибыли вызванные Сашкой милиционеры, и глава милиции города сдал нарушителя им на руки, а сам стал крутить трубку телефона. Дозвонившись, он дал простые и четкие инструкции своим подчиненным. «Слушай, Анатолий, чтобы сгладить негативное впечатление от нашего города, приглашаю тебя и твоих друзей посидеть где-нибудь. Ты нам расскажешь про свои дела, мы, про наши городские», — дружески обнял меня Юрий Николаевич. «Да мы собирались как раз поужинать, только может поздно уже», — не стал отказывать я. «Ну, например, Лама до часу ночи работает, там у нас настоящий бармен, из Риги переманили, и он сам звать. Кофейный зал есть, коктейли», — предложил гостеприимный хозяин. «Нет, если хочешь, можем и в Таймыр поехать, это у нас лучший ресторан». «Чё, парни, куда поедем?» — оборачиваюсь в первую очередь к тренеру, но вижу только его спину. Он повел уже отошедшую немного от шока женщину за их столик. Глава 33. «А может, так и лучше, без лишних глаз, глядишь, и коктейля выпью. Вшестером едем на двух машинах. В ресторане, или кафе это, многолюдно, несмотря на поздний час, и в основном там одна молодежь. Сам ресторан расположен в пристройке к жилому дому. Заходим. Я оценивающе оглядываю помещение. Высокие потолки, колонны с лепниной, паркетный пол, волнистые потоки штор. Нас усаживают за резервированный специально для нас столик в углу, единственный свободный. Официантов нет, только стойка с раздачей. Скатерти и столовое серебро тут тоже не полагаются по статусу заведения. Но посетители были в пиджаках и туфлях, хлеб на тарелках, под крахмальными салфетками, а в зале модная легкая дюралюминиевая мебель. Открываю меню, там немало блюд из рыбы северных пород. Ухо по-норильски, рыба элдин, фаршированная рыба. А еще рыбные котлеты, тефтели, биточки, рыба жареная, отварная, запеченная на сковородке. Вот только сугудая в меню не нахожу, сырая рыба не проходит по санитарным нормам. Настоящий бар с двумя стойками, высокими барными стульями и мягкой мебелью. Играет живой оркестр, и вообще обстановка была пафосная. «Нравится?» — спрашивает девушка из театра. Вот не успели ее представить нам, а ехала она не со мной в машине. На вид лет 20 ей, метиска, стройная и красивая какой-то несоветской красотой. Выглядит необычно и очень стильно, даже в Венгрии в ресторанах хуже обстановка. Не упускаю момента похвастаться поездкой за рубеж я. «Ягда», — представляется для нас девушка, Оба наших взрослых спутника отошли, очевидно, для того, чтобы сделать заказ. Агда, удивился я. Я долганка по маме, поясняет Метиска. Возвращается Юрий Николаевич, а вскоре появляется бармен с подносом. Выглядит бармен модно, высокий, в дымчатых очках, одет в двубортный пиджак. Йонас его зовут, я уже знаю. Принес нам 6 бокалов с коктейлями. Две кровавые мири и остальные фирменные, сказал он, расставляя бокалы. Есть еще кофе по-восточному, по-турецки, черный кофе, кофе с молоком, с коньяком, с мороженым и наш фирменный кофе «Удовольствие». Я хочу удовольствие. Заказала кофе с двусмысленным названием «Долганка». Сашка даже поперхнулся своим напитком. Мне с мороженым, невозмутимо произносит Бейбут. Друзья, я сделаю все, а вы сами к бару подойдите минут через 10, вежливо сказал Ионас и удалился. Небольшая доза алкоголя была кстати, дальше мы уже общались без стеснения, я рассказывал про чемпионат страны и про новую идею МЖК, Бейбут делился информацией о рецептах приготовления национальных казахских блюд. Агда повествовала о своих театральных делах. Оказывается, в Норильске в следующем году будет построено новое здание театра. Один Сашка помалкивал в присутствии старшего по званию. В бар я сгонял аж 3 раза, поднимая с каждой ходкой себе настроение. Пока никто не видел, заказывал себе коктейль, днюха как-никак. Через час, перекусив и заплатив за все, взрослые дяди ушли, и мы остались вчетвером. Тут Сашка расслабился и пригласил миниатюрную актрису на танец. А я уже рассчитывал, что это мне девушку подогнали. Нет, у Агды тоже симпатия к Саньку сквозит. Что ж, оглядываю местную молодежь вокруг на предмет свободной хорошенькой девушки. Внимание привлекает кореглазая шатенка через 2 столика. Там сидят 2 девушки, но вторая откровенно некрасива. Вообще, в их компании 6 человек, но 2 парня пригласили 2 девчонок, и стулья за столом временно освободились. Позвольте угостить вас. Подхожу я к их столику с 2 бокалами в руках. Ой, спасибо, шустрая страшилка выдернула у меня из рук 1 фужер, который я себе нес. Думал выпить вместе с кореглазой. Ну, тут уже делать нечего. Отдаю 2-й бокал выбранной красавице. А она хороша, короткая прическа ее не портит, а наоборот выгодно отличает от пышноволосых конкуренток. Знакомимся, моя, Жанна, не знаю чья шустрая дурнушка, Валентина. Обоим по 23 года. Все 6, одноклассники, отмечают день рождения подружки, которая сейчас танцует. Рассказываю немного про себя, мол, состою на комсомольской работе и все такое, и, чтобы не казаться малолеткой, умалчиваю о том, что учусь в заналке. «А я не комсомолка», — говорит Жанна. «А что так?» — спрашиваю я. «А не хочу», — тряхнула своим коротким каре она. «Так бывает», — думаю я и решаюсь рассказать неполиткорректный анекдот. «Когда я был пионером, мне было все по плечу, а теперь я дорос до комсомольца, и мне все стало по ую». Валя смеется. «Не смешно, это я тебе как коммунистка говорю», выдала вдруг Жанна. Да, неудачненько вышло, а тут еще одна из танцующих парочек вернулась за столик. Толя. Радостно узнал меня порядком пьяный кавалер. Это проблема, я его не знаю, хотя, это от крайкома КПСС человек, к нам приехал. Вот такой парень, решает мою проблему один из афганцев с сегодняшнего собрания. Что-то не похож он на коммуниста, и сам сказал, что он комсомолец, недовольно произносит Жанна. Я опять кляну себя за анекдот, расслабился зачем-то. Мы завтра идем к вам в горком ВЛКСМ, кстати. Так что, Толя, знакомься, это заведующая отделом рабочей молодежи Жанна Подоляк. Не замечает холодного ее отношения ко мне парень. Тут подходит и 2-я парочка. И я освобождаю место, уйдя с позором к себе за столик. Сашка танцует с Агдой, а Бейбут тихонько спрашивает у меня, что, познакомился. Наверное, в номер ночевать не придешь, я кривлюсь и иду опять в бар. Вернувшись, застаю этого бухого афганца о чем-то беседующим с Бейбутом. О, Толя, ты если с Жанной хотел сблизиться, то это бестолку. Она кремень баба, ее ничего, кроме работы, не интересует. Если бабу хочешь, вон лучше к Вальке подкати, советует парень. Да как-то уже и не хочется, отказываюсь от такой чести я. Уже решаю уйти и думаю, как бы сейчас Саньку от актриски оторвать, как подходит железная Жанна и приглашает меня на танец. Так какие ты еще анекдоты знаешь, спрашивает она, держа меня в танце на пионерском расстоянии. Понравилась ты мне, решил, раз ты не комсомолка, то надо быть с тобой на одной волне, признаюсь я. Я же уверен был, что ты по своим убеждениям не комсомолка. То есть ради того, чтобы затащить в постель девушку, ты на все готов? Злится Жанна. А может, я по возрасту уже выбыла из ВЛКСМ? Не на все. И по возрасту выйти не могла. Вы все одноклассники, значит, вам всем примерно по 23. И я же не просто затащить хотел, а перевоспитать. Потом, начинаю запутывать Жанну. Ой, зря она со мной в разговор влезла. Сейчас сама виноватая окажется. Ты еще сказала так определенно и четко, мол, не хочу в ВЛКСМ. Не выбыла по возрасту и не вступила в партию, а не хочу. Вот я и решил спасти твой идеологический облик. Напираю я. Как, затащив в койку, уже смеется девушка. Может, план не идеален, кто же знал, что тебя мужчины не интересуют, а важна только работа, с подвохом говорю я. Ну, ты и шустрый. Внезапно поглядела на меня по-новому Жанна. Интересуют. Нет достойных. Двух слов никто связать не может, а ты вот говорливый. То есть шанс есть? Прижимаю к себе Жанну, кладя руки ей на ягодицы. Уф-эф-эф, увидит. Отдирает мои руки коммунистка. А дыхалка у нее сбилась, и румянец во все лицо. Тут все так танцуют. Показываю глазами на окружающие пары я, за исключением тех, кто кроме работы ничем не интересуется. Через 10 минут мы уже у нее в квартире, где из живых существ кошка и бабка, которая мирно спит у себя в комнате. Да, Жанна живет в том же доме, где находится кафе «Лама». Ты не думай, я не такая. Через несколько часов тесного общения сказала мне пылкая девушка. Просто из местных не хочу ни с кем сближаться, а ты уедешь скоро. Идеальный вариант. И любовник хороший, внимательный. Даже не верится, что тебе всего 18, опыт чувствуется. Ты-то откуда знаешь, если синим чулком тут живешь? Не удержался и спросил я. Ха, два раза замужем была и 4 раза на курорт в Крым ездила. Засмеялась, в общем-то нормальная девчонка. В доме есть телефон, и пока бабуля спит, я вызываю такси. Заходя в свой номер, вижу, что Бейбут не один, в комнате обнаруживается молодая сотрудница гостиницы. Бейбут сидит на кровати и лопает омлет на подносе. Там же стоит кружка кофе. А где, кстати, Сашка? Постель не расправлена, как, впрочем, и у меня, а значит, это вопрос риторический. Здрасте. Это я защитнику Марины Львовны принесла завтрак. Все девочки только и говорят о том, как благородно он заступился за нее. Улыбается во весь рот деваха. Я вот мужа теперь только из Казахстана искать буду. Бейбут на эти слова внимания не обращает, а ест, хотя намек толще некуда. И ведь, проглот, знает, что нас утром в спорткомплексе покормит, а все равно хавает. Да я не против. Нашла, значит, слава своего героя, киваю на поднос я. Вы не подумайте, Марина Львовна не пьет, просто у нее 6 лет назад мужа убили на войне, вот она позволила себе вчера с вашим тренером посидеть. Ваш же старший тоже афганец, стрекочет гостья. А кто муж у нее был? Заинтересовался я. Так офицер, погиб в марте 80-го, их дочке уже 10 лет, простодушно рассказывает девушка. Внезапно мне становится неловко. Блин, вот я мудак. Не только я, конечно, а и все остальные из Союза Меча и Орала. В первую очередь надо было подумать о тех, кто потерял близких на войне. Сами-то они выжили, пусть у кого чего не хватает, но живы, а вот у дочки погибшего офицера отца уже не будет, разве, что отчим, в лучшем случае. А мы тут расписали льготы, телефоны, отпуска и прочее. Самое главное, чтобы эта команда парней подумала в первую очередь о том, что она может сделать, а не что для нее могут сделать. Ведь 10 погибших уже в городе, а помогли кому-то? Спрошу. Вон Тимур и его команда есть книга, так там пионеры заботились о членах семей погибших фронтовиков, а моя команда пока только о себе думает. Глава 34. Несмотря на начавшееся утро, время до начала тренировки у меня еще есть, и я, выгнав девчушку, решил поспать хоть немного. Наши занятия подстраиваются под школьное расписание в ДЮШ, и лично у меня тренировка в 10:30 начинается. Остальные пусть едут куда хотят и когда хотят. Спать, спать, спать. Ставлю будильник Бейбута на 10 ровно. Хорошо, что он возит с собой такой маленький, но противно звенящий предмет. Проснулся я бодрым. Поспав всего 2,5 часа, я реально выспался. От гостиницы до ДЮШ километра 2, я пешком успею дойти, ну или пробегусь, если опаздывать буду, это полезно. Выходя из номера, поймал отголоски разговора в соседнем номере, где, судя по ведрам с водой рядом с порогом, шла уборка. Милиция приехала, а забрали не афганца этого, а Гришу. Да что ты, а Марина Львовна с этим красноярцем ушла к нему в номер из ресторана. Только ты никому, я тебе ничего не говорила. Вот сплетницы, все обо всем уже знают. А Леонидыч молодец, отбил бабу. С моей помощью, но тем не менее. Выйдя на улицу, я сразу понял ошибочность своих планов насчет пробежки. На улице вместо традиционного 30-градусного мороза минус 40, да еще и хьюз. Ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега, и в голове завертелась мысль вернуться в гостиницу и вызвать такси. На мое счастье, сквозь снежную пелену показалась громоздкая фигура автобуса, неторопливо движущегося к остановке. До нее, собрав все силы, я добрался за минуту, и вот я внутри автобуса. Народу мало, даже места сидячие есть. Считаю остановки, ведь на окнах плотные морозные узоры, и где-то просчитываюсь, ну или водитель автобуса, видя, что никто не выходит, какую-то остановку проехал. Благо та, следующая остановка, на которой я сошел, тоже недалеко от дворца спорта находится. В общем, успел я вовремя, еще кофе смогу попить в буфете. Неожиданно обнаруживаю в буфете Саню, вид у того был такой же могучий, как и раньше, но усталый, будто впахивал всю ночь. Что вполне может и быть, в номере он не ночевал, а когда у него вроде все ладилось накануне. На нем тот же пиджак, в котором он был вчера в Ламе, но не мятый, значит, висел аккуратно где-то. Ты че не ночевал в гостинице, задружил? Пожав руку другу, усаживаюсь рядом за столик. А сам-то где шлялся? Меланхолично ответил вопросом на вопрос Саня, очевидно, уже пообщавшийся с Бибутом. Ну, а кто меня мог так быстро сдать? Было дело, но я хоть поспал чуток. Леонидыч тут, перевожу беседу с амурных дел на более важные. У Агда был дома, она с мамой живет, но та была на смене. Успел удрать до ее прихода, а то мама строгая у нее. Ну, хорошо, что посменно работает, хоть не каждый день такой сонный будешь. Так видел Леонидыча? Повторяю я свой вопрос. Толя, а где здесь можно кольцо купить? Золотое. Не реагирует на мой вопрос Сашка Дусь. Я аж поперхнулся напитком, отчего сердобольный и, видно, влюбчивый товарищ даже соизволил меня треснуть по спине. Отвали. Я сейчас внутренности выплюну от твоих ударов, злюсь я и, желая отомстить за удар, спрашиваю. Ты что, жениться собрался на первой встречной? Башня Дота повернулась в мою сторону. Она не первая встречная, изрекла массивная голова, перестав походить на угрозу. Не первая. Что, у тебя вчера еще были бабы? Якобы удивляюсь я. Нет, чего ты путается в словах, здоровяк? Ты про Агду сейчас, а ничего, что ты ее несколько часов знаешь всего? Спрашиваю я. Про Агда, а сколько надо часов? Подтверждает мои подозрения парень. Да все равно денег не хватит на кольцо, наверное. Вот он встрял, деньги на кольцо найду уж для него, с собой почти 1500 взял, вчера, правда, 2 чирика потратил, но это все местные расходы за 3 дня. Интересно, а имя Агда склоняется или нет? Денег дам, есть с собой у меня, и с кольцом помогу, а если она тебе откажет, решаюсь помочь я, блин, или навредить ему. Похоже, такая мысль даже и не пришла в голову влюбленному. Посмотрим, буркнул он, явно потеряв воодушевление. Ну и практически как ты себе свою жизнь семейную представляешь? Ты в Красноярске, она тут, пытаю я, переедет ко мне, говорит Саня то, что первое приходит в голову. А она захочет, а жить где? Ты в общаге живешь, сам нам рассказывал, причем с соседом, квартиру в городе ой как не скоро получишь. А на что жить, если дети появятся? Ты все хорошенько обдумай, советую я. Вот зачем ты кучу вопросов задал, потом об этом подумаю. Недружелюбно отвечает Дусь. Ты идиот, Саня, вот мозг у тебя есть, злюсь я. Это не я у тебя спрашиваю, а она сейчас, или мама ее, сам сказал, она строгая. Что отвечать им будешь, потом подумаю. Звиняй, братуха, ты прав, признал Саня и достал из кармана ручку и блокнот. Еще, какие вопросы задать могут? После тренировки поговорим, обрываю его я. Ну, жилищный вопрос ему с помощью МЖК можно решить. Я планирую в 87М начать строить дома и в 89М закончить. Иначе труба будет дальше. Вряд ли я так сильно наследил, что изменил судьбу СССР. МЖКшные дома достраивались с трудом. Насчет общаги тоже поговорить можно. Выделит им отдельную комнату. Поживут года 3, пусть даже с ребенком. Он все равно маленький будет пока. Еще вариант Сане в Норильск переехать, но тут с жильем не сильно лучше, а жить с тещей, то еще удовольствие. А еще заминка может быть, если Агда не захочет менять свой театр на Красноярский, да и могут не взять ее в наш местный театр драмы. Сразу рожать, вот у взрослого человека сразу куча вопросов возникает, что и как. А ведь я по молодости тоже женился ни о чем не подумав, и дети как-то сами завелись, а может так и правильно. Наконец, я увидел своего тренера, тот свел и пах, кобель. Наверняка опытная и мудрая Марина Львовна и поспать мужику дала, а не просто дала и не ездила на нем, как Жанна на мне, всю ночь. Сегодня ребятам показывал, как правильно жульничать. Это не я так выразился, один паренек рядом буркнул. Ранее уже рассказал пацанам про разные грязные приемчики, которые бывают в бою на ринге, а сейчас рассказываю о другой важной части боксерского поединка. В прошлой спортивной жизни меня этому не учили, как не учили и в этом теле, а зря. Умение клинчиваться, то есть входить в плотный и близкий контакт, боксеру очень нужно. Чтобы войти в клинч, есть два способа. Начал свой рассказ я. Айп, шутит кто-то из стоящих рядом тренеров или спортсменов. Зажать руки спортсмена в подмышках или обхватить его своими руками, как будто обнять, продолжаю я. И поцеловать, шутит тот же голос. Школа-то моя тоже скалится, поэтому поворачиваюсь и спрашиваю. Кто тут такой говорливый? Зубы жмут, попинка, тебе, если делать нечего, иди домой, говорит Евгений Семенович, местный гуру бокса, какому-то рослому парню. Пока попинка не получил, а еще раз помешаешь, многозначительно добавляю я. Парень затих, но явно меня не испугался, вон как смотрит дерзко, вот придется его на спарринг вызвать, хоть и заметно тяжелее он меня. Я продолжаю. Клинч, его еще называют другом боксера, правилами не запрещен, он нужен для многих вещей, для подавления атаки соперника, для отдыха, для того, чтобы прийти в себя. А бывает, что специально рослый боец наваливается на более мелкого, чтобы вымотать его. Рассказываю про ошибки, которые бывают при входе и выходе из клинча, про то, что нельзя одной рукой держать соперника, а другой бить, это запрещено правилами бокса. Рассказываю про прием мышеловка. Боксер делает вид, будто бы он идет в клинч, затем неожиданно останавливается и наносит противнику сильный апперкот в подбородок. Прием изобрел Вилли Льюис. Кстати, говорю я, и, видя, что это имя ребятам незнакомо, даю краткую справку об этом выдающемся боксере начала века. Потом, увлекшись, рассказываю, как защититься от клинча, например, подсаживаясь ниже рук соперника, Димпси придумал. Раз уж вспомнил Димпси, рассказываю и про его солнышко, поясняя, что этот прием подходит только для низкорослых и физически сильных спортсменов. Свое повествование сопровождаю краткими биографическими справками. Все в зале бросили свои тренировки и слушают меня. Такое внимание приятно, но время подходит к концу, и я даю задание на концовку. Спасибо, Анатолий, за урок. Я, конечно, ребятам тоже рассказываю про клинч, но более старшим возрастом, а с таким отличным знанием материала и его подробным изложением сталкиваюсь впервые, хлопает по плечу меня Евгений Семенович. Завтра еще им покажу интересное, смущаюсь немного я. Хотя чего тут смущаться, весь сегодняшний триумф, это чисто моя заслуга. Я интересовался единоборствами на протяжении нескольких десятков лет. Идем на обед, потом соревнования, я все выискиваю взглядом говорливого, но тот уже скрылся в неизвестном направлении. Толян, стой, ловит меня, уже одетого, на выходе из дворца спорта Саня. Ты обещал вопросы накидать, я не обещал. Кстати, но помогу. Черт с тобой, одевайся, я уже в горком опаздываю, говорю я. В автобусе рассказываю старшему товарищу свои задумки. При слове МЖК тот веселеет, видно, тема жилья для него самая сложная. Насчет театра тоже попытаюсь помочь, говорю я уже перед выходом из автобуса. Саня едет дальше, в театр, где служит тогда. Слово такое выпендрежное. Служит. Конь служит в конной милиции. Но Саня это слово произносит с благоговением в голосе. Вот как так, крутанула хвостом девка, и пал смертью глупых этот могучий холостяк. И не он один. Бабы, страшная сила. Захожу в горком, и сразу на вахте сталкиваюсь с афганцем Сергеем Голубевым. Очевидно, он приехал раньше, чем мы договорились. Нам к кому? Чтобы предложение по льготам озвучить, жмет мне руку парень. Да и по памятнику тоже надо поговорить, чтобы не думали, что мы забыли о погибших. Мне такая мысль покоя не дает. 10 человек погибли из вашего города, Как ты думаешь, что для них важнее было бы, кусок гранита в память о них, или чтобы об их близких позаботились? Прямо спрашиваю я. Голубев застыл, задумавшись. Энда, сглупили мы по-крупному, и в самом деле, сначала о семьях ребят надо подумать было, а мы о себе, самокритично высказался афганец. Друг, спасибо тебе от всех нас, сегодня же займусь этим вопросом, хотя бы обзвоню всех, кого найду. Толя, ты ко мне? Слышу строгий голос Жанны. Глава 35. Выглядит отлично, словно и не было бессонной ночи. Или это я мало старался? Привет, и к тебе тоже хотел зайти, улыбаюсь я. Жанна подоляк почему-то слегка теряется, я же вчера говорил ей, что заеду по делам. Странно. Привет, Жанна, сказал Сергей. А, Сережа, мне кажется, с трудом узнала моего спутника девушка. Привет, привет, я вот к вам с человеком из крайкома КПСС, улыбаясь, показал на меня Голубев. А вы знакомы, получается, вчера в Ламе познакомились. «Давид, мой одноклассник, нас познакомил», — соврала зачем-то Жанна. «Когда этот афганец вернулся за столик, мы уже с девушками по бокалу коктейля выпили. Да, он задержится немного, но скоро будет, и еще пару человек ждем», — сказал Серега и, увидев этого самого Давида, входящего в здание, поспешил к нему навстречу. «Ты и правда из крайкома? Я вчера думала, что это шутка», — задумчиво произнесла девушка, разглядывая меня так, как не разглядывала вчера голова. «Я в бюро Красноярского горкома ВЛКСМ, сюда по спортивным делам приехал, и заодно познакомиться с вашей новой молодежной организацией воинов-интернационалистов». Федирка попросил, повторяю информацию я. «Что, прям сам?» Не верит девушка. «Прям сам», пригласил в кабинет и попросил проверить, уже слегка раздражаюсь расспросами я, но она все равно мордашку кривит недоверчиво. «Толя, молодец, что заехал?» Слышу голос первого секретаря горкома ВЛКСМ Норильска. Вижу, уже с Жанной познакомились. Молодцы. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Жму руку Захарову. Только с тренировки к вам, вот и ребята подъехали. Есть у вас время побеседовать с нами? А чем вопрос? Когда такой человек, как Павел Стефанович, просит, всегда рады помочь, чем сможем, серьезно говорит первый, повергая, как мне кажется, Жанну в состоянии близкое к ступору. Застыла, рот открыла и стоит столбиком, такая милаха, ущипнул бы, за попку, обтянутую тугой, скромного вида юбкой, но очень уж нескромные формы у девушки, особенно нижние 90. Через 15 минут мы сидим в кабинете Юрия Николаевича. Мы, это он сам, я, три дембеля афганца, некая Марина, за отделом агитации и пропаганды, девушка с горбатым носом, но вполне симпотная, ну и второй секретарь местного горкома, Кузнецов Александр, обсуждаем недавно созданную молодежную организацию, хотя, на мой взгляд, создавать ее только для молодежи, не совсем правильно, но надо с чего-то начать. А почему нужна помощь только семьям погибших? Инвалидов тоже должны взять под особый контроль, Кузнецов делает уже второе ценное замечание в нашей беседе. Первое было, когда он высказал идею о том, что адреса родственников павших воинов можно попробовать найти через военкомат. Вообще толковый мужик оказался, но так внешне похож на бандоса из 90-х. Без грима, причем, массивный лысоватый мужик с бычьей шеей. Золотой цепи не хватает только. Вот он полез в сумку, стоящую возле стола. Объемную сумку я и раньше заприметил, но тут показалось, что второй секретарь сейчас достанет обрез, не иначе. Но нет, достал жестяную круглую коробку не пойми с чем. Я подготовился к нашей встрече. Вот тут пленка с проводами норильских призывников за последние 8 лет. В нашем военкомате есть такая традиция, снимать ребят перед отправкой в армию, своего рода хроника, пояснил дядя. Отлично, надо выбрать кадры со всеми афганцами, радуется Сергей. Можно и стенд сделать с фото ребят да и после призыва. С мертвыми, что ли? Неделикатно спросила горбоносая. Она дура, сразу понял я. Не надо с мертвыми, пусть фото до призыва, в форме, какими мы их запомнили, поморщился Юрий Николаевич. В общем, завтра на городском бюро ваши предложения рассмотрим. Прощаемся. Разумеется, я с Жанной официально, за руку, как и с другими. Выходим на улицу. Может, в Чебуречную, у нас тут есть рядом, предлагает Сергей мне. Сорян, ребята, обогащаю словарный запас парней англицизмом. Мне к завтрашнему дню надо программу тренировки доработать. На самом деле ужасно хочется спать, в теплом помещении разморило, и я, не выспавшийся ночью, чуть не уснул в кабинете. В гостиницу попадаю к ужину парней. Бейбут и Саня собираются отведать горячих пельменей. Для Бейбута наверняка разогрели их местные тетки. Он тут всеобщий герой и любимец. Я присоединяюсь к друзьям и существенно сокращаю их дозы, хоть это и нелегко. Саня, как служивший в армии, ест быстро, а у Бейбута это вообще суперсила. Так, червячка заморить получилось. Может, попозже сходим в ресторан при гостинице, ведь мы так там и не побывали. Ну, как встреча с будущей тещей? Спрашиваю у Сани я. Да, не очень. Агда мне согласием не ответила, а стала вопросы задавать. Я вроде готов был и отвечал, как ты учил, мол, сначала общагу дадут, потом ты с МЖК поможешь. Она и насчет театра спросила, я тоже пообещал, что ты договоришься об этом с кем-то. Тогда она разозлилась и выпалила. Может, мне тогда за Толю замуж выйти, раз он все решает. А потом мама пришла, и такая недовольная. Разговаривала со мной как с вором. Сквозь зубы слова цедила. Ну, ты как хотел, ты и есть, воришка, дочку воруешь у мамы, постарался сгладить тему я. Не заметил я у дочки особой радости, продолжал жаловаться Саня. И я не заметил, как уснул под Санин бубнёж. Слышь, будет меня Бейбут, там к тебе это пришла, ну, вчерашняя. Пускать, чё, спросонья не понял я. Та, с которой ты из кафе ушел, ищет тебя, стоит в коридоре, я сказал, ты не одетый. Терпеливо повторил друг. «Как ты узнала, где я живу?» Удивился я визиту Жанны. Выглядела она на 5+. Дорогая шубка из норки, причем не короткая, а почти в пол, под ней пестрый махеровый свитерок в облипку, видно импорт, и короткая юбка, обнажающая стройные ноги в чулках или колготках. «Тоже мне секрет», спросила внизу у девочек, хмыкнула та, выставляя какие-то кастрюльки на стол. «Девочек внизу, на стойке, я что-то не видел». Там только бабы 40+ работают. Тут в банке борщ, в кастрюле котлеты с рожками, здесь хлеб. Ложки две всего взяла. Найдете третью? Деловито стала распоряжаться девушка. У меня есть складный нож, и ложка там имеется. Полез в карман Бейбут. Налетайте, парни, сама готовила. Моментально покорила сердца моих соседей юная коммунистка. Жаль, тарелка тоже одна. Ничего, мы не привередливые, заверил я. А в честь чего такой акт милосердия? Соскучилась, ласково погладила меня по ноге Жанна, вызвав естественную реакцию организма. «Шпашиба», — поблагодарил Бейбут, приступив к своему второму ужину. «Ем и осмысливаю ситуацию. Это значит, вчера она на меня как на мужчину отреагировала, а сегодня пришла, вполне возможно, из карьерных соображений. Кстати, бабуля старая у нее, могла бы меня и в гости позвать, а не тащиться в гостиницу в номер с тремя парнями». «Могла бы тебя к себе домой пригласить, если бы ты догадался позвонить», – озвучила мои мысли гостья. «Но и сейчас не поздно поехать, чтобы ты соседей по комнате не объедал». Ногти совершенно не советской длины впились в мою ногу, заставив организм опять требовать удовлетворения. «Так можно и поехать», – глупо улыбаюсь я, глядя на часы. «Время детское. Собирайся, я пойду, такси вызову, и внизу тебя ждать буду». Моментально соглашается Жанна. «Женись», – блаженно произнес Бейбут, с трудом отрываясь от котлеты. «Вот сразу она мне понравилась. Предатель, продал друга за еду», – беззлобно подумал я. «За такси заплатил сам, что-то не привык я, чтобы меня покупали. Ладно, еще котлетами, они действительно вкусные, из-за них не только Бейбут продался бы, но, пожалуй, и я. Но деньги – это другое. Гусары денег не берут, мадам». Рассказываю я анекдот в дороге. Смеялся даже таксист. Целоваться начали еще в подъезде и продолжили потом в комнате Жанны. Я так и не узнал, где ее родители, было не до этого. Но, собрав остатки здравого смысла, четко наказал Жанне, что поспать хоть полночи. Основной разговор состоялся у нас утром. Неприметная бабуля настряпала блинов и тихонько ушла, чтобы нам не мешать. А ты интересный парень. Жаль, молодой, начала девушка издалека. Я хотел, было, спошлить, что хоровесника не ищет, но заметил нейтрально. Это качество быстро проходит. Папа с мамой сейчас в Красноярске живут, я к ним в гости приезжаю иногда. Могу позвонить, как поеду, или телеграмму дать, закидывает дальше удочку красавица. Буду только рад, меня можно или через горком найти по телефону, или в приемную зональной школы позвонить, меня позовут, не вижу причин отказываться я. А кем твои предки работают? Папа, в райкоме КПСС, первый секретарь Ленинского района города, а мама, на ТЭЦ, начальник ОТК. Звонила я им сегодня, оказывается, они о тебе знают. Ну, и что сказали про меня? Сказали, перспективный молодой человек, вот за кого надо замуж выходить, невесело улыбнулась Жанна и продолжила. Я в 18 выскочила замуж, через год развелась, изменял гад. Могла бы и простить, но дура была принципиальная. Полтора года назад попался мне хороший человек, женатый, правда, но ради меня развелся. Забеременела, но решила тайком сделать аборт, ему это не понравилось, и он вернулся в семью. Помотала тебя, признаю я. Осуждаешь? Спрашивает Жанна. Чего это? Твоя жизнь, да и дела, в общем-то, житейские, возражаю я. Разве что аборт это зря. Угу, теперь детей не может быть у меня, про это еще в горкоме не знает никто, узнают бабы. Травить начнут, коллективчик у нас тот еще больше грустнеет Жанна. Ищешь место на материке? Спросил я. Это сленг такой местный. Норильск, хоть и находится на полуострове, но добраться туда можно только самолетом, ну или летом по Енисею. Ага, поможешь? Буду должна, просительно смотрит на меня девушка. Молча смотрю на нее обдумывая, хотя, вроде, чего там думать. Пообещать, не значит жениться. Ну, а мне это для чего нужно? Чисто в плане секса меня и с Александрой все устраивает, нет особой потребности. Что ты на меня как на блядь какую смотришь? Неожиданно заливается слезами Жанна. Во, актриса. Или не актриса, разве их, баб, поймешь, забей, Жанна, если я смогу помочь, а я в этом уверен, то никаких услуг такого плана от тебя не потребую. И осуждать тебя, какое имею право, я и сам кобель еще тот, почище многих. Поверь, мне через пару месяцев светит место за отделом в Красноярске, я могу тебя своим замом сделать, есть такая штатная единица у нас в отделе. Ну и работа будет интересная, мы жилые дома будем строить для молодежи, я сегодня на совещании рассказывал об этом немного. Насчет семьи, сразу нет, я не планирую раньше 30 жениться, а то и позже. Я говорю и говорю, и Жанна помаленьку успокаивается. Спасибо, а насчет отношений, ничего я не хочу. Перегорело все в душе, и, раз уже ты такой человек хороший, скажу тебе по секрету про твои проблемы. Жанна вытерла слезы и посмотрела на меня уже строго. Не скажешь никому, я, могила, заверяю я девушку. Ну, и чего она может рассказать мне? Жанна метнулась в комнату. Взметнувшийся халат обнажил стройные ножки. Вот, смотри, она положила передо мной конверт. Открываю, а там фото. Эпическая сила. Глава 36. На фото наша троица в ресторане «Лама», сидящая за столом и пьющая что-то из бокалов. Когда успели фото сделать, я не заметил, да там цветомузыка постоянно сверкала. Вот здесь я к девочкам подошел пообщаться. А вот еще фото, я у барной стойки пью через трубочку что-то. В чем проблема-то и кто эти фото сделал? Спрашиваю я. Сегодня улетят они в Красноярск. К кому, не знаю. Но эти фото, это только часть твоих проблем. Или подкинут тебе чего? Или драку с твоим участием устроит, или еще как подставит. Гриша, очень злопамятный человек, так его же при мне в милицию забрали, обещали суток 15 дать, не меньше. Рассматриваю третью фотку я, на ней я танцую с Жанной, руки мои лежат на ее заднице. Подловили же момент, уверена, он и часу не пробыл в отделении. Знаешь, кто он? Спросила Жанна. Мафиози, предположил я, директор рынка нашего, а брат его, директор аэропорта. Мы отрезаны от большой земли, к нам все товары или самолетом или по Енисею, когда навигация есть. Поэтому все обращаются к Грише, если что надо привезти. Зря ты с ним поругался. Если я бы знала, что у тебя такие враги, даже разговаривать с тобой не стала бы. Ты, наверное, думаешь, я преувеличиваю? Нет, не думаю, но и проблемы не вижу. Пару дней потерплю, никого бить не буду, ну и есть тут у меня хороший знакомый один, спрошу у него об этом местном авторитете, сказал я, имея в виду отца Людмилки. Мы с ним вполне мирно расстались. На прощание он сказал, чтобы в случае надобности звонил ему, а этот мужик лишних слов говорить не будет. А Кеша, выходит, меня обманул, вслух сказал я. А откуда у тебя эти фото? Фото делал мой первый муж и дал потом копии снимков. Гриша этот, Когда вышел из милиции, сразу поехал вас искать. Он и подрядил моего мужа бывшего компрометирующих снимков наделать. А какой Кеша? Начальник милиции? Да, он. И главное, как быстро все организовал это Гриша, козел недобитый, качаю головой я. Это что, придется привлекать Власова, но сначала позвоню Иннокентию Ивановичу. Телефон у него имеется, время уже 8:30. Кеша. Иннокентий Иванович, мужик справедливый, но ему могли не доложить в деталях. Выпишут штраф какой и скажут, что наказали по закону, или вообще замнут это дело, сетовала подружка. Секретарь принял звонок, но соединять не стал, сказал, что шеф на улице. Может, врет, сообщаю я Жанне. Фотки отдашь, бери, фыркает девушка. Будешь на меня любоваться, но до отъезда нам лучше не видеться. Тоже соглашаюсь, не хочу девушке проблем оставлять. Не вижу смысла экономить и заказываю себе такси. Как люди в такой мороз тут живут? От завтрака отказался, сыт блинами. На тренировке 1.5 часа показывал детям, как резать углы в бою и прижимать соперника к канатам. Опять заметил повышенное внимание к себе вокруг. Может, мне на тренерскую работу перейти? Впрочем, народ решил, что мои знания – заслуга Игоря Леонидовича. Об этом я услышал случайно в раздевалке. Бегу за автобусом, морозы просто задрали, а я ведь одно время реально думал, как запасной вариант, пожить в Норильске. Отец Людмилки предлагал откосить от армии здесь. Теперь часы считаю до отлета, а в Красноярске тепло, минус 10 всего. Тоже информация из разряда подслушана. Стой. Получаю я удар плечом от встречного прохожего и окрик. Нах и краткое, коротко отвечаю ему и бегу догонять автобус. Вскочил уже на ходу, втрамбовав людей в двери глубже в салон. И то удалось это потому, что автобус тронулся, не закрыв двери. Повезло, а то пришлось бы ждать на морозе минут 40 следующего из-за разборки с неуклюжим прохожим, случайно попавшимся на пути. Стоп, а случайно ли? Может, провокация? Да что я тут надумываю, но проблему решать надо, и съездить в городское УВД. Черт, еще и сумка с костюмом спортивным снаружи осталась, вот ручки от нее внутри салона, а сама сумка не влезла, дверь закрылась. Ничего, будет остановка, затащу ее в салон. Хихикаю, вспоминая серию мультика «Ну, погоди», где волк застрял головой в салоне автобуса, а тело его бежало снаружи. Зайдя по пути в магазин, покупаю продукты на вечер, в частности, настоящий сыр и сгущенку. Снабжение здесь лучше, чем в Красноярске, а на цены я не смотрю. Потом перебежками до парикмахерской, и вот я в здании УВД Норильского горисполкома. Записан, окинул меня взглядом дежурный сержант, худощавый и рыжеволосый. Так просто к Иннокентию Ивановичу еще и не попасть. А как же, вру я, Штыба Анатолий, проверьте. Сержант нехотя снимает трубку внутреннего телефона и, дождавшись окончания хорошо слышных мне гудков, спрашивает, есть ли такой в записи на прием. Парень, какой парень? Приемный день по личным вопросам, первый и третий понедельник месяца с 14 до 18, что вас там совсем не инструктируют. Раздается голос в трубке. Сержант багровеет лицом от энергичного отпора девушки на том конце трубки, но не перечит секретарше. Так, малый, что за шутки? В КПЗ захотел, я тебя устрою сейчас, смурнеет рыжий. Стоп, давай еще раз, я из бюро горкома ВЛКСМ, достаю я свою корочку, как знал, захватил. Доложи еще раз, ты комсомолец, надо тебя на комсомольском собрании разобрать, чего ты безвинных людей КПЗ стращаешь. Это так у вас тут работа поставлена, сам звони, буркает парень, подвигая мне перемотанные изолентой изрядно побитой жизнью телефонный аппарат и добавляет. 121 набирай, это приемная. В корочке так и не глянул, и то хорошо, там ведь город другой. Девушка, добрый день, проинформируйте Иннокентия Ивановича, что Штыба Анатолий к нему зайти хочет, говорю вполголоса, стараясь трубку плотнее к уху прижимать, громкий динамик у сержанта. Так, ты еще кто такой? Я сказала приемные дни. А ну-ка, дай трубку, от кого ты там звонишь? Девушка, я из бюро горкома ВЛКСМ, по делу, и не по личному, терпеливо поясняю я. Из горкома можешь позвонить по прямому, что ты мне голову морочишь. У Иннокентия Ивановича люди, не буду его отвлекать. Трубку дай, кто там такой добрый тебе служебный дал, или мне самой в горком позвонить? Точно, горком, вот ты умничка моя, радуюсь я, сейчас наберу Юрия Николаевича. Пусть по прямому твоего шефа наберут, раз уж тебе свою жопу лень оторвать от стула. Не слушая шквала негодования в ответ, иду к телефону-автомату. Он здесь не уличный, а, как и многие другие в городе, находится в помещении. Я видел вполне комплектный в здании магазина. Да, Толя, что хотел, только быстро, с Юрием Николаевичем соединяют сразу. Поясняю, что нужен мне шеф милиции, и по какому вопросу, и свои проблемы с доступом в кабинет. Насчет Гуцаева, дело на него не завели, 10 дней на принятие решения, и пока суда нет, его выпустили. А Иннокентия наберу, он, скорее всего, и правда сильно занят. Вчера ЧП случилось у нас в городе, ну да это не интересно. Мне, разумеется, интересно, но сдерживаю себя и также перебежкой через парикмахерскую возвращаюсь в УВД. А там меня уже ждет разгневанная красотка лет 30 в милицейской форме, которая ей очень идет. Очевидно, та самая ленивая жопа из приемной. Да вот он вернулся, сдал меня злой сержант. У рыжих все эмоции на виду, лицо его раскраснелось от гнева. Так, Петров, оформляя его. Будет мне еще хамить, обрадовалась тетка. За что, что я сделал, вполне искренне удивляюсь я, матерился же, было такое, Петров, оформляй, голосом победившей справедливости изрекла тетка. Раздался звонок местного у сержанта и тот, отрывая от меня злорадный взгляд и слушая кого-то сильно старшего по званию, даже по стойке смирно встал. Есть, пропустить штыбу. Вероника тут и уже с ним разговаривает. Радостно выдыхает тощий мент, дай ей трубку, властно командует его собеседник, да, нет, провожу, трубку женщина опытно прижала к уху, и нам не слышен их разговор, но и так понятно о чем речь, стой, запишу, командует сержант, паспорт дай или корочки там твои, не надо, растерянно командует тетка, надо, раз положено, запиши, отвергаю особый подход к себе я в джинсах и костюме, со всеми орденами. Планируя поехать в УВД, надел все знаки, в том числе и за спортивное мужество от «Динамо» и высшую награду ВЛКСМ. Но никого они не впечатлили, темные люди. Иду за Вероникой по широкой лестнице на второй этаж, нахально разглядывая ее задницу. Та это чувствует и пару раз гневно оборачивается, не иначе, надеясь смутить паренька, меня. Выдаю свою самую похабную улыбку. Пронимает. Выражение офигевшей брезгливости на лице тетки меня радует. «Жди здесь», — командует Вероника и заходит в кабинет, плотно притворив за собой дверь. «Жду», — оглядывая приемную. «Все как везде, шкаф с книгами, чайник, холодильник, чайная посуда на подносе, стол, заваленный бумагами, на столе открытая косметичка». Оторвал женщину от важных дел. Вдоль стен стоят стулья, сидит парочка посетителей, оба не в форме, скорее всего, просители какие, а долго ее нет, полторы минуты уже, жалуется на меня, возможно, привыкла, наверное, считать себя сильно значимой, раз рядом с большим начальником сидит, открывается дверь, выходит Вероника с поджатыми губами, что ей совершенно не идет, и по реплике, брошенной ей в спину, я понимаю, что не ошибся в своих подозрениях, будешь мне тут советы давать, добрый день, Иннокентий Иванович, вежливо здороваюсь я в основном для слушателей в приемной, так-то планирую ругаться. Да, добрый вечер, поправляет меня подполковник. А я тебе свой прямой номер не дал, что ли? Закрываю дверь от лишних ушей и говорю уже другим тоном. Скажите, а как Гуцаева отпустили в тот же день? Заявление на него написала пострадавшая, он женщину избил. Заявление было, а побои засвидетельствованы не были, тут хулиганство, скорее всего, и то уже заявление пострадавшая забрала. Ты только за этим приехал, мог бы по телефону спросить. Ах да, вспоминает подполковник, ты садись, что стоять. Она же не сразу забрала, а только на следующий день, а его отпустили сразу. А если он вернулся бы и опять руки распускать начал, расставляю факты на место я, да и побои еще не поздно снять и сейчас. Ну, знаешь, у Григория тоже след есть от удара это вашего, казаха-киргиза, причем заметный. Я из уважения к Павлу Стефановичу и к тебе попросил не писать встречное заявление, голос Иннокентия Ивановича строжеет. А я думал, не захотели с директором рынка и его братом отношения портить. Он ведь ничего не понял, и еще раз ударит, раз с рук сошло ему, а то и похлеще чего учудит, обостряю я. Анатолий, у тебя все, у меня дел много, равнодушно говорит подпол. Все, спасибо, но я все-таки посоветуюсь кое с кем, прямо сегодня позвоню. Встаю со стула я, можешь от меня позвонить, и, нажав клавишу селектора, сказал, Вера, зайди, Да, моментально открывается дверь кабинета и входит Вероника. Чаю вам или кофе? Анатолий куда-то позвонить хочет, набери ему, командует шеф. В Москву хочу позвонить в приемную Власову, дежурному помощнику, достаю я записную книжку. Надо же, а ты, оказывается, помощников министра МВД знаешь, улыбается Иннокентий Иванович. Нет, помощников я могу и не знать, там меняются они, а вот они про меня в курсе должны быть. Протягиваю открытый блокнот Вере. Ну-ка, дай я сам наберу, даже интересно, говорит Жердаков. Глава 37, передаю блокнот ему. Да, это номер секретариата, хмыкает хозяин кабинета и откидывается на спинку кресла. Вера, набери. Терпеливо жду, сидя с прямой спиной. Даю трубку, я представляюсь, не зная, кто на том конце провода. Связь включили громкую, любопытничают, однако. Паш, тут Штыба на проводе, которого ты возил, просит Александра Владимировича. А, это земляк шефа из Ростова, дай поговорю, слышен приглушенный разговор. Толя, это Павел Дмитриевич, представляется он. Добрый день, да, помню вас, говорю я, обкатывая в уме подходящие фразы. Просьбу? Нет, лучше попросить совета. В курсе твоих проблем, уже решили их. Александр Дмитриевич лично дал команду начальнику вашей областной милиции, несказанно удивляет всех нас собеседник. У нас край, поправляю я. Связь затихла, но не прервалась, видно. Прикрыл рукой трубку. Анатолий, рад слышать. В трубке раздается голос Власова. Все уже решили, не друг этот ваш присядет лет на 5. Начальнику милиции местной дадим неполное служебное соответствие, чтобы не отпускал преступный элемент на свободу. А как вы так быстро узнали? Изумился я. Жердаков, услышав слова «неполное служебное соответствие», замер солевым столбом. Блин, еще инфаркт мужика хватит, не хотелось бы. Дура Вероника тоже рот открыла, но тут же прикрыла его рукой. Ну, а ты думал, мы тебя с вашим первым секретарем бросим без присмотра? Как узнали, что отца твоего арестовали, а перед этим чуть не ограбили, то сразу меры приняли. Товарищ генерал-лейтенант, я по другому случаю звоню, а что там с папой случилось? Да, а какой вопрос у тебя? Удивился теперь Власов. Хотя сначала расскажу, что случилось у твоих 2 дня назад. Оказывается, к нам в дом попытался забраться грабитель. Отец с Верой прогуливались с коляской, у нас уже тепло, бабуля ушла молоко разносить. Вора задержал наш пес Снежок. Причем задержал уже тогда, когда тот видик пытался вынести из дома. Проспал, что ли, наш сторож, когда вор только входил. Собака. Тут вернулся отец и легкие телесные вору обеспечил, а затем вызвал милицию. Отвезли их обоих в район, а там выяснилось, что воришка вообще в камере должен быть в это время, отрабатывать 15 суток, но договорился как-то или деньги сунул кому. Отца отпустили, легкие телесные списали на Снежка. Хотя, как пес смог так ровно треть уха откусить, словно ножницами срезал. Здесь Власов рассмеялся. Но треть уха, и даже его половина, это, по советским законам, легкие телесные повреждения, и дело заводить не стали на собаку. На отца, тем более. Он герой, задержал вора и вскрыл преступную схему в милиции. Чую, у вора еще фингалы есть, а может и пара ребер сломана. И поперла ворюге, что бабушки дома не было, ведь винтовка наградная у нее в сейфе стоит в рабочем состоянии. Хотя патронов нет, наверное, но все возможно. Спасибо за помощь, я просто в Норильске сейчас по заданию Федирка, ну и по спортивным делам, и был не в курсе, что такое случилось. Искренне благодарю я. Да пустяк, парень ты наш, советский, гордость области. Так что у тебя за просьба ко мне? Спрашивает Власов. Оглядевшись, вижу, что Вероники уже нет в кабинете, зато на журнальном столике стоит поднос с чашками, порезанная копченая колбаска, хлеб, орешки какие-то. Иннокентий Иванович молчит, но смотрит выразительно. Не просьба, а вопрос. В гостинице увидел безобразный случай, мужчина ударил по лицу директора гостиницы, вдову офицера, погибшего в Афгане. Милицию вызвали, но его сразу отпустили, сказали 10 дней ждать, пока дело откроют, а может и не откроют. А потом потерпевшая вообще забрала заявление, может договорились, может запугали ее, он начальник местного рынка и связи у него везде тут. Это законно, ты его сильно побил, заявление, что ли, хочет писать. Понял суть проблемы умный человек, не убил, надеюсь, я твой удар видел на ринге. Не я, ударил другой парень из моей команды, не выносит он, когда женщин при нем бьют, признаюсь я, неожиданно называя Бибута человеком из своей команды. А что, пора собирать команду, и мой сосед, первый кандидат, по-любому впишусь при любых проблемах за него. Афгане, Афганистане, поправляет Власов. А вообще, правильно воспитан твой друг, и что команду себе подбираешь, это тоже хорошо. Теперь по этой ситуации. Тут не одно нарушение закона, а два, телесные повреждения и хулиганство, дело-то в общественном месте имело место быть, статья 206 УК РСФСР, там, в отдельных случаях, до 7 лет. Тут, наверное, даже злостное хулиганство, до 5 лет, если было сопротивление или представителю власти, или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские действия, говорит кто-то на том конце провода, информируя министра. Я так понял, было сопротивление иным гражданам. Лично распоряжусь, чтобы занялись этим рукастым дядей и его друзьями, кто захочет за него вступиться. Сейчас свяжутся с начальником милиции Норильска, не знаю кто там, Жердаков Иннокентий Иванович, вставляю я. Ну, вот с ним, уверен, он связи этого хулигана не испугается, обещает министр. Выглядит профессионалом, соглашаюсь я, оглядывая стол с едой. Ну, тем более, Жердаков, запомню, ты домой все-таки позвони, советует на прощание министр. Вы родственники, что ли? Отмирает подполковник. Ты чай кофе будешь, Вера? Кричит он в селектор. Вызывали? Влетает пулей Вероника. Как она в такой узкой юбке бегает? Кто там, в приемной, сейчас, есть что важное. Вероника сделала пару махов ладошкой, мол, не особо. Вызови Кудряшова ко мне срочно, и коньячка мне налей. Тебе, Толя, не предлагаю, мал еще, да и спортсмен, потирает грудь в области сердца хозяин кабинета. Вот, нервы у него теперь, но держится молодцом, а коньяк я бы в кофе добавил. Мне пару капель в кофе добавь, прошу я Веру. Та, не спрашивая шефа, плескает от души. Тоже в шоке, что ли? Спасибо за рекомендацию министру. Ты вот не понимаешь, а это важно, ведь руководители УВД регионов лично министр назначает. Будет несколько кандидатов, он увидит знакомую фамилию Икова, думаешь, выберет. Так что, я твой должник. А насчет Григория не переживай, сегодня к прокурору и закроем его. Успеть бы до звонка из министерства, досадливо морщится Иннокентий Иванович. На него и без этого много чего есть. Хулиганка, это так, мелочь. Я все понимаю и прощаюсь с ним. Не буду мешать. И в самом деле это важно. Вот позвонят с распоряжением от министра, а ты? А уже все выполнено. Плюсик, плюсик. Мне бы домой позвонить. Из приемной можно? Вспоминаю я. Вера, кричит Жердаков, опять нажав кнопку селектора. Реактивная Вера так и похудеет скоро, а это нежелательно. Бедра у нее аппетитные. Привет, сын. Да жулик один. Отец всех преступников называет жуликами, залез в дом, но наш Снежок его словил на выходе грамотно. А тут и я пришел, смеется батя. Ты отоварил его, наверное, интересуюсь я. Да нельзя, Вера не разрешает. Пригорюнился на том конце провода батя. Какая Вера? Ты в религию ударился? Покрестился, что ли? Ударит по правой щеке, подставь левую, шучу я. Батя смеется, шутка зашла, но кусок уха я ему на память отрезал. Ножичком, признается отец. Мне, кстати, Вера выпить даже вечером разрешила. Анекдот хош, спрашиваю я и продолжаю. Мужик женился и через год встречается с другом. Друг ему, пойдем пивка выпьем, нельзя, жена не разрешает. А давай в картишки поиграем, нельзя, жена не разрешает. Закуривай, что ли, ворчит друг, нельзя, жена не разрешает. Ну, ты и женился, жалеешь, наверное, теперь, жалеть тоже нельзя. Ржут все, и два терпеливых типа в приемной, и Вероника, и батя. Звучит как тост, сквозь смех произносит отец. Какой, интересуюсь я, так выпьем же за то, чтобы жалеть было можно, говорит отец, вызывая еще больший смех в приемной. Поговорив с отцом, иду на выход. Анатолий, догоняет меня Вероника. Ты извини, я сегодня сама не своя с утра, вот и накинулась на тебя. В руках у нее шоколадка. Я что, малец какой? Хотя у меня Бибут в команде есть. Проблемы, помощь, серьезно спрашиваю я, ибо злиться на красивую и ласковую с тобой женщину, я не умею.